А этот еще лучше получился. Тает во рту. Ел бы и ел. Правильно, господин Радищев вас хвалил. Продадите рецепты, Анна Тимофеевна. Тут, я понимаю, весь секрет в соусе. Не едал такой. Приятный вкус. И ведь в обоих салатах один соус-то. А вон как по-разному играет. Удивительно. Не все еще, Павел Васильевич. Варпа, пиццу заноси. Твоя чего не пьешь? Дархан Дандук ткнул пальцем в рюмочку с бехеровкой. «Твоя дурень!» «Павел Васильевич, вы его не слушайте. Он на русском мало слов знает. Дархан предлагает вам попробовать вот эту настойку. Вы будете приятно поражены». «Дурень, значит», — усмехнулся купец и хлобыснул не ту рюмку, на которую указала Анька, а соседнюю. Всего их пять стояло перед купчиной с разными напитками. Но купец крайнюю и взял. А там абсент 70-градусный. «Ох, хлободырный этот Дархан твой, Анна Тимофеевна!» — выдохнул Палкин через минуту. Сидел, воздух хватал и глаза пучил. «Что это за отрава?» «Эх, дурень, малый пить, мало глодать, солью заедать. Тебе тот говорить, ты этот пить. Этот тоже пить, но малый глоток». Калмык закрыл глаза и покачал головой. Потом вновь стал четки перебирать. «Варька, неси салат с сухариками». «Такую порцию абсента нужно срочно заживать. Это был последний на сегодня салат. Ничего особого. Копченая колбаса, кукуруза, огурцы соленые, яйца, твердый сыр и главный ингредиент – сухарики. Зажарили ржаной хлебушек, мякоть, и чесноком с солью натерли. Ну и все опять под майонезом». «Твоя не дури, тот пей». Бехеровку купец взял с опаской. Понюхал и сделал маленький глоточек. И опять глаза выпучил. Не от крепости. 40 градусов — это не 70. От необычности вкуса. Все же немец Бехер, что ее придумал, был великий человек. «Так что, Анна Тимофеевна, продадите рецепты. 500 рублей за все даю, серебром». Палкин потянулся к карману. Купчина прилично осоловел. Калорий кучу сожрал и плюс 5 рюмочек крепких напитков. Да, всего по 50 грамм рюмочка, но их 5. К бехеровке и абсенту добавились грушевый и яблочный кальвадос и настойка на можжевеловых ягодах. Ну, типа джин самодельный. Ягоды можжевельника сушеные 10 грамм, плюс 3-5 горошин кориандра и чуть ивовой коры. Это на пол-литра. Заливаешь и в темное место. Потом ивовую кору на третий день убираешь и настаиваешь еще 2 недели. Процеживаешь и готово. Вроде бы у русских и так можжевеловая водка была, но Сашка как-то хотел ее в Туле купить, да так и не нашел. Может, по усадьбам бабушки и ставят, но точно без кориандра. Где бы они его взяли? «Твоя дурень, зачем рецепты? Анька купец, 3 ресторации, Тула 2 и Москва 1. На паях. Анька, рецепты и напитки. Ты покупать дом. Небольшой, 2-й этаж, 5 комнат. Не 6, много. Приглашать самых знатных. Я приглашать. Анька приглашать. Пробовать блюд. Пробовать это». Сашка ткнул в пустые рюмочки. «Модно, престижно. В Туле за месяц номера заняты. Дорого очень. В Москве за 2 месяца. Ты дом покупай. Анька, гостей, рецепты. Анька, одежда девок, что еду носят. Потом траты пополам и деньги пополам. Потом открываешь 2-й, потом в Варшаве, потом в Париже и Берлине. Моя умный, твоя думай. Деньги есть, ум нет». Купец «да» не сказал, «нет» тоже не сказал и явился уже без приглашения сам через 3 дня. «Моя тоже умный, моя на паях делай», и заржал на Дархана Дандука указывая.